Еще и одну из девиц едва с собой не прихватили, чтобы в купе скучно не было. Кстати, месяца через три все те же Давик с доктором сей подвиг все же реализовали. Ну, чем плохо продолжение банкета в вагоне? Замечу, что по свирепости употребления спиртного Вадим как бы не превосходил Макса. Мне же, как обычно, доставалась непростая функция собутыльника. Впрочем, много пить, как выяснилось, не самое неприятное в общении с партнером по поездке. Куда хуже сложилась ситуация, когда он внезапно запропал, причем в самый неподходящий момент. До поры до времени все было не то чтобы пристойно, но, по крайней мере, штатно. Приехали в Одессу, сняли номер в гостинице и стали готовиться к ночевке, а заодно и к отбытию, чтобы на утро сборы не оставлять. Главное, учил меня Вадик, грамотно спрятать валюту. Причем без всяких глупостей, типа тюбика зубной пасты, выщупают и фамилии не спросят. 5 лет на зоне куда как серьезный опыт по части всякого рода нычек, так что, к мнению товарища, явно имело смысл прислушаться. А доллары действительно приходилось вести контрабандой. Нормы на вывоз валюты были минимальны, что в России, что на Украине. А куда, в жопу, что ли? Нет, в жопу впадлу, извините. Если так уж охота использовать собственное тело... Погоди, ты случаем не обрезанный? Дед, ты прикалываешься? Мы сколько времени на нудике в койке рядом тусовались, не говоришь обо всем остальном? Ну, извини, я как-то не разглядывал. Короче, под крайнюю плоть засовывать надо. Долларов 300-400 влезает без особых проблем. Не понял, обертывать, что ли? Ты, дед, лучше голову себе оберни, если такой умный. Короче, для дураков показываю последний раз. Вадик достал из кошелька 100-долларовую бумажку, жестом фокусника показал мне обе стороны купюры, после чего начал ее складывать. Складывал довольно долго и вдумчиво. На выходе у него получился плотный квадратик со стороной меньше сантиметра. Ну, дальше понятно. Удовлетворенно завершил он. На всякий случай показывай и показал, как именно следует запихивать богатство в интимную часть тела. Вот как-то так. Уж не знаю, заглядывают ли на здешней таможне в жопу, но минет там точно делать не будут. Таких шмонов и на зоне не бывает. Поржали. Но решение вопроса получилось какое-то неокончательное. Денег, не предназначенных для декларирования, мы везли куда больше $800. Способ, конечно, нажористый, а остальное-то куда девать? А ты сам подумай. У Честертона что говорится? Где умный человек прячет лист? В лесу. Типа среди других листьев. Не догоняю. В кошелек с рублями положить, что ли? Бред. Сам ты кошелек. Бумажки к бумаге. Все равно не понял. Ох, молодежь. Давик достал из сумки рулон туалетной бумаги. Все еще не догнал? Погоди, погоди. Вот именно. Вадим достал еще пару 100-долларовых купюр и, сложив каждую в четверо, аккуратно впихнул их в середину рулона. На, вот держи и попробуй нащупать. Понятно, что туалетная бумага сильно отличается по плотности от той, на которой печатают деньги, но на ощупь ничего не ощущалось. Видишь, как все просто? Баксов по 500 каждый спокойно засовывает в свой рулон, а излишки, уж извини, предыдущим способом. Но это уже в последний момент перед таможней, само собой. А вот то, что в бумагу, лучше упакуем прямо сейчас. Упаковали то, что по рулонам, выпили и легли спать. Я от полученной науки изрядно успокоился, и, как выяснилось, совершенно напрасно. Таможня берет добро. Утром Вадим куда-то позвонил, после чего стал резко собираться. «Короче, мне тут знакомую навестить надо», — заявил он. «Встречаемся у таможни в 3». Ни в 3, ни в 4 Давик не объявился. «Еще чуть-чуть, и плыть придется одному». Да, таких фокусов мне даже доктор не устраивал. Спутник появился минут за 15 до конца регистрации на рейс. Очень довольный. Похоже, время у знакомой он провел с чувством и толком. Так, ну что там у нас? Да я тут уже чуть с ума не сошел. Что за хуйня? Ладно, на борту поговорим. Деньги все попрятал? Какой там? Я же стою, тебя жду. Так, пулей в сортир. Я сказал пулей. От перепоя и нервов руки у меня ходили ходуном. Зачем-то достал рулон, вытащил доллары, обратно смог запихнуть только пару соток и еще сотку под крайнюю плоть. Время заканчивалось, я плюнул и распихал баксы по карманам. Это было ошибкой. На таможне нервного пассажира с трясущимися руками и бегающими глазами раскусили в 2 счета, личный досмотр и попытка скрытого провоза иностранной валюты в виде долларов США. Довольно бубнил усатый таможенник. подлежит изъятию. Повестку в суд вам вышлют по почте. Что значит изъятие? Я желаю оставить их на хранение. Поздно. Хотите разбираться на месте? Пожалуйста, но тогда пароход без вас уйдет. В общем, круиз не задался с самого начала. Вадим выдал мне взаймы немного долларов из своих запасов. Он-то все заховал в самом лучшем виде. Выдал не из чувства вины, а что это такое, а просто из жалости. А дальше неделя с лишним пьянки нон-стоп. Обрывками всплывает обшарпанная суденышка, Давик, пытающийся отбить немолодую корявую бабу у ее спутников, дюжих литовцев, турецкий пограничник, разглядывающий визу на паспорте со смотрящим мне в лицо автоматом. Не понравился и сам Второй Рим, грязный, однообразный, узкие улочки, минареты, ушлые турки, дурацкие кожанки с кроссовками, зачем-то купленные 2 килограмма бисера с блестками, которые потом пришлось с диким гимором расфасовывать вручную, да и с реализацией товара в Москве зависли. Причем так, что пришлось отдавать кредиторам часть домашней электроники. Хорошо, хоть не совсем за копейки. Второй вояж мы с Вадимом совершили в Китай. Тут я окончательно понял, что челночить не мой профиль. Пьяный полет до Владивостока, побудка в гостинице. О, да тут еще и море есть. Ну да, вообще-то японская железная дорога от Градекова до городка с малоприличным названием Суйфэньхэ. В общем, еще хуже, чем в Турции, причем ощутимо. Ванна наполовину залита грязной водой и ремонту не подлежит. Птичий щебет китайцев, жутко давящий на психику. Мерзкая водка, которой принимающая сторона пыталась поить нас, начиная прямо с завтрака. И опять-таки попадала во в Москве. Краб к своему дню рождения повез меня закупаться на Москворецкий рынок. Там тогда торговали не только стройматериалами. Поленился закрыть машину. И огромную спортивную сумку со значительной частью китайских трофеев у нас за 10 минут благополучно попятили. Макс еще съездил с Давиком разок в Сирию, но так что больше тот его с собой в шоп-туры не брал. На этом с челночеством тусовка и покончила. А вот Вадим на этом как раз и поднялся. Да так, что через пару лет уже имел штук 5 торговых точек, а потом еще и 2 магазина в самом Стамбуле. Это не говоря уже о немаленькой квартире в престижном районе Москвы. Так что его сочинские прогнозы начинали потихоньку сбываться. Первая машина. Свою копейку Боря мне обещал долго, больше полугода, но все как-то не складывалось. Почему? Да по самым разным причинам. В первую очередь из-за исключительной Бориной лени. Делать еще что-то. А тут действительно предстояло немало хлопот. Ехать в Кишинев, общаться с тамошними гаишниками, как-то перегонять машину. Для полного счастья у тачки были проблемы с документами. Наш молдавский друг умудрился потерять техпаспорт. Но машинка, доложу тебе, клевая. Боря реально гордился своим агрегатом. Не смотри, что ей 18 лет, бегает как новенькая. Это же итальянская серия. Что такое итальянская серия, я знал. В первые годы работы ВАЗа итальянцы следили за качеством сборки и поставляли на завод большинство деталей. Если ничего не путаю, там даже движки были родные, итальянские, потому и маркировка на них была нестандартная. Но 18 лет, но Боря... В какой-то момент я понял, что в Москву Борис копейку не пригонит никогда. «Его за жабры надо брать», — посоветовал доктор. «Как поедет к себе в Кишинев, просто выезжай туда и бери его за хобот. В смысле, хватай Комиссарова, приезжайте и заселяйтесь у него на квартире. В какой-то момент не выдержит и сделает документы. А тогда уж тупо хватайте тачку и гоните ее в Москву. Тем более, что задаток-то ему уже закинул». Отдавалась машина за сущие гроши где-то по цене нормального японского видака. Задаток был совсем копеечный, и Боря соглашался его в любой момент вернуть. Было бы о чем говорить, 5-10 раз в кабак сходить по-скромному. Другой вопрос, что машина ему действительно была нафиг не нужна. Помимо гимора с документами, Борис просто не очень любил сидеть за рулем. Опять-таки не в Москву же ее тарабанить, получая в лоб все проблемы с перерегистрацией. А Кишинев город маленький, весь в зелени, там приятнее пешком передвигаться. Что до низкой цены, так не было наше поколение коммерсов меркантильным. Когда наживали денег, тут да, торговаться по-любому приходится. А в расходной части, что ж мы, жлобы какие. Строго говоря, копейка эта и мне-то была не особо нужна. Водить не умею. С другой стороны, как же без своей машины? Не солидно как-то. Тем более, что права к этому времени я уже полгода как купил. Макс собрался покупать, ну и я хвостом увязался. «Маленький, зачем тебе права?» — глумился доктор. «Ты же все равно ездить никогда не будешь, не научишься». «Научусь», — горячился я. Ты вон тоже еле ездишь. Так-то и я смогу. Не сможешь. Это я тебе как доктор говорю. Но если просто из вредности, хочу как все, ну что с тобой сделаешь? Права мы для храбрости заказали аж в трех местах. Что сделаешь, привычка. У меня в какой-то момент даже загранпаспортов одновременно оказалось 3 штуки. Впрочем, все на собственное имя. Просто что было, да и процедура выезда была тогда не шибко простая. Но мы сейчас о правах. Короче, в одном месте получился прокол, в другом откровенный кидняк. Мы даже лениво понаезжали на мента Обещалкина, но потом, как водится, заленились. Зато третий вариант сработал безукоризненно. Не считая того, что пришлось ранним утром переться в МРЭУ на Ордынке, сдавать экзамены. По ПДД я отвечал на вопросы вслепую, на вождении вообще показал цирк на льду, но заветные корочки, тем не менее, получил. Уж чего-чего, а давать взятки от червонца швейцара в кабаке до людей в погонах мы умели крайне недурно. Благо, что проблем с этим в эпоху всеобщего цинизма никак не возникало. При очередном обмене паспорта, разозлившись на протяжку по времени, я просто явился к начальнику паспортного стола, причем явился реально с улицы, с бутылкой коньяку, и проблема была снята буквально за час. Что называется, решил вопрос.